И как у улема говорит, со времен Муавии до сегодняшнего дня власть была силой взята. И если этот мусульман взял власть над государством, ваджиб подчиняться этому амиру. Кроме грехов, если только он тебе приказ говорит, это манхаджу сталиф. А тот, кто этого не с этим не признается, это человек хаварич. Это человек хаварич. И поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, даже если Абдун Хабаши, а у курайшитов, эфиопские рабы только рабами были. У курайшитов, у арабов. Он говорит, даже если он над вами власть возьмет, вам ваджиб, он что, сам он лапа. Подчиняться ему. Подчиняться ему. И поэтому хавариджи, те, которые выступают войной, оружием, те, которые обсуждают своих правителей мусульман, тот, который плохо про правителей мусульман, говорит, это человек хавариджи. Этот человек вышел из сабиль муминин. Этот человек вышел из сабиль муминин. Кто подробно хочет об этом послушать, пускай вернется к кассетам Люма Кавля Тихат. То есть на русском языке Баракулуфикум. Последние уроки. Мы там подробно разобрали, альхамдулля, на всю привели дали сахаба. Слова по Аллаху, слова пророка, слова сахаба. Огромное количество хадисов там привели. كان هذه موعظة موضع فكان هذه موعظة مودع فأوصينا قال عليكم بالتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا سترون بعد اختلافا شديدا видите, после меня Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что اختلاف появится. Так что делать? Сразу же у сахабов причине, а что тогда делать? Так, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не оставляет и просто говорит, فعليكم بسنتي وسنتي خلفاء الراشدين. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям достаточно было сказать же «Алейкум бисуннати», но он не ограничился. Потому что просто сунна нет. «Вассуннати хуляфай рашидин». «Адду алейха бин наваджис». Видите, как сказал, не просто не сердце, держитесь клыками своими за них. «Вайякума мудасати умур». «Фаинна кулля бидатин». «Мудасати бида, ва кулля бидатин даляль». «Факавлюху». «Фа алейкум бисуннати вассуннати хуляфай рашидин». «Амрун биттибай суннати наби вассуннати хуляфай рашидин». «Аллази фиги аль-исмату мин аль-ихтиляфи ва-далаль». Поэтому разногласия когда-нибудь в исламские умы брать. Вот как некоторые брат говорит, ты говорит, пришел тут фитну между нами строишь. Когда вот эта фитна кончится? И остальные. И поэтому как у нас? Вот когда ты приходишь, араджуль минахли сунна, приходит к ахлю бида и призывает их к сунне, они говорят, ты среди нас ахтиляв делаешь. Это среди вас ахтиляв я делаю. Я вот к одному призываю. А вы ко мне к разным вещам призываете, так или не так? А у них как у ахлю бида? У них кайда есть хорошая. Почему ты видишь иногда ахлю бида внешне, как будто бы дружат, но они не дружат. Аллах Субхану ва Тааля про них сказал, про их имамов, ягудов. Сказал, что тахсабухум джамиан ва кулюбухум шатта. Это кто у нас? Ягуды. И поэтому ахлю бида, они последовали за кем? За ягудами. Ты вроде бы видишь, они дружат и так далее. Придумали себе такую хайда, что сказал, наттафику фи маттафак. А если в чем-то мы разногласим, будем. Субхану Аллах, ты мне предлагаешь быть Хумейни, который Ясуб ба Абу Бакр, который говорит, что Айша занья, прелюбодейка. Все говорит, что Абу Бакр Умар куффар. И ты мне хочешь, чтобы я с этим человеком вместе что-то делал? Да валлай, этому человеку даже туалет себе не позволю свой мыть. Такому человеку. Потому что человек грязный, валлай, зубилля. Человек каферу Всевышнего Аллаха Субхану. Аллах Субхану Тааля про кафера сказал, инна маль мушрикуна наджат. А ты мне хочешь, чтобы я вместе с ним. И поэтому мы видим, ихван муслимин, у них ихван муслимин, и рафидиты среди них, и ашариты, и матуридиты. Все там собрали. На основе такая-то мискины, заблудший врать. Валя хауля, валя кот, илля билля. Дальше. Каля Умар ибн Абдул-Азиз. Фаалейка бисуннати. А, нет, здесь. Фахаль муслимуна аль-ан, шейх говорит, хаттатун аддуааль муасирина минхум юдрикуна хаза, ва яамалюна би, ам анна кафиран минхум хуа сабаб фи хаза хтиляв, ли аради иман тамассуки бима аршада илляхи наби, мин сун, саллаху салям, мин суннатихи ва суннати хуляфайми, وإهدافهم في الدين المحدثات والأمور باسم الفكر والرأي والمصلحة والظروف بما لم يأذن به الله. Видите, да? Что сейчас в наше время, вот шейх тебе причины перечисляет, заставляет их отходить от этого. Бисм аль-фикр, идея. Второй рай, мнение. Третье, что масляха, польза, зуруф. Сейчас, говорит, не те времена. Это во время сахабов так было, сейчас времена поменялись. Зуруф другие сейчас. Да, эйху баракуллаху фикум. Какой бы зуруф ни был, пусть это 20-е, пусть это будут космические войны, пусть это дело будет на Юпитере, мы все равно будем возвращаться. Куда? Сядем на Юпитер, с Марса друг с другом будем разговаривать по телефону, там, или как это средство связь. Если между нами разногласие произойдет, межпланетное, мы куда будем возвращаться? В сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. В сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Валлах, братья, будь это в галактике, будь это выйдем из-за галактики, куда бы вы ни поехали, где бы ни, на какой планете ни был, везде сунна. Валлах, братья, везде сунна. Аллах это асль усуль сунна ва макан алейхи ас-сахаб расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. И пускай нам никто потом не говорит, о, здесь уже космические войны, мы на ракетах, сейчас, говорит, с Земли до Солнца за 4 минуты добираешься, а ты нам хочешь, чтобы мы вернулись и на ослах ездили. Мы тебя на ослах ездить не призываем. Мы тебе призываем вернуться к тому, на чем были пророк и его сахаб. Баракаллаху. Каля Умар ибн Абдул-Азиз. Рахимахулла, фа алейка би сунна. Фа инна сунна инна масаннаха ман кад арафа ма фи хилафиха мин аль-хата ваззалял валь-хумки валь-таамму. Фарды ли нафсика би марады я бихил каума ли каума ли анфусиим, фа иннахум аль-ильмин вакафу, ва би басарин нафизин кафу, ва хум кану аля кашфи л-умури аква, فقد تكلموا فيه بما يكفيه ووصفوا منه ما يشفيه وأنهم بين ذلك أو بين المقصرين والغلاء لا على هدى مستقيم. Слова имама Умара ибн Абдул-Азиза мы подробно разобрали тоже где в книге Люматуль Итикад, поэтому кто хочет вернуться, иншаллах будет слушать там подробно эти слова, каждое вот это предложение разобрали. وتدبر قوله وببصر النافذ كف. Помните, я тоже внимание ваше обратил на эти слова, то что они, если о чем-то не говорили, молчали из на основе ильма. Ай инна макафу ан бахти касир мин аль-масали ан ильми валь-басира. То есть что сахаба удержало от многих вопросов, они об этом не говорили. От знаний их удержало. Знания, а не от того, что они слабые, не понимали. И поэтому, исходя из этого, кто у нас наследники сахабов? Уляма. И в наше время мы видим, и мы об этом будем читать. Некоторые люди говорят, ты говоришь ях и закрой рот. И не говори пока уляма. Да уляма молчат, говорит. Валлах, говорит, уля, я не слышал никогда, чтобы Ибн Баш и Хусайнина говорили про этот вопрос. Як, если они закроют, ты молчат, ты тем более рот закрой. Так или не так? Потому что они как сахабы. Если они о чем-то не говорят, о каком-то вопросе, о какой-то стране, о каком-то положении, ты тем более рот закрой. Так или не так? Потому что итаби сабили сахабы. Вот тебе Умар ибн Абдул-Азиз говорит, вот на этом были сахабы. И наши имамы, они следуют этому пути, баракаллаху фикум. Следует этому пути. «Ла ан джахлин ва габава». То есть они не от того, что молчали, а от того, что они джахлили, не понимали. «Фаля табхас ма лям ябхасу мин аль масали аллати ла ятараттабу алейхи акида ва амаль фатакуну мин аль гуля». «Ва каля узаи избир нафсака аля сунна ва кив хайсу вакаф аль каум». «Избир нафсака аля сунна». Смотрите, имам Узаи больше чем 1200-1300 лет назад говорит, терпи на сунне. Почему говорит терпи? Не говорите просто это. Потому что, братья, человек, который на сунне, ему будет очень тяжело. Ему будет очень тяжело. Тебе тяжело будет, в дуне очень тяжело, зато иншалла отдыхать джанна будешь. Ахасиба насу, ан ютраку, ан якулю аману вагум ля юфтанун. Аллах говорит, Куран, неужели люди думают, что они скажут, а их оставят, сказав слово аманна, и не будут испытаны? Уалакат фатанна лядина мин каблихи фаляй, аляманна Аллаху лядина садаку, валя аляманна кадибин. Поэтому даже, братья, такие в жизни события происходят, деньги отрубим, стипендию отрежут. Братья, сунна, Бухари ходить изучать, деньги отрежешь. Да ради Бога, забери деньги, приди еще с дома, если деньги забери. Чтобы я Бухари променял на деньги, субханаллах, за какие-то 100 джунай в месяц, 800 хадисов из Бухари, а мы сейчас взяли сколько? 16 хадисов, так или не так? 16 хадисов, субханаллах, сколько мы ильма взяли за 16 хадисов, так или не так? Фалайт уже, я думаю, если кто-то забирает, посчитает, уже не меньше 200 фалайт взяли. Сколько мы ильма, сколько проположений стали, сколько имен, сколько мы о салифах самих узнали. Баракаллаху фик. Поэтому говорит, избир нафсака аля сунна. Вакиф хайсу вакаф аль каум. Вакуль бима калю. Вакуф амма кафу анху. Точно так же говорит, если о чем-то не говоришь, ты тоже молчи. Васлюх сабиля салифика салих, фа инна у ясаака мавасияху. Вакаля бну Масудин, ма кана мутаасиян, фа летаатса би асхаби Расули Аллахи, салаллаху алейхи салям. Поэтому, смотрите, слова ибн Масуда, субханал, сподвижник пророка, салаллаху алейхи салям. Тот, кто хочет за кем-то следовать, пускай следует за сподвижниками пророка. А в наше время ты слышишь джамааты, допустим, наши братья из джамаата Ихван Муслимин. В Аллахе, в любой маши сядь, они про Хасан аль-Банна, если 200 раз говорят, про пророка совсем 2 раза говорят. Если про Саид Кутба 400 раз говорят, про Абу Бакра 1 раз говорят. Точно так же джамаат Таблих. Вот наш шейх Илья сказал, или, например, Хизбу Тахрита, про своих аима они 1000 тебе говорят. А про споров сахабов практически ничего не говорят. Илля ман рахим Аллаху, ва халилю ман хум. Поэтому говорит, ман кана мутаасиан фалита асаби асхаби Расулисов, фаиннаху кану абарру хази умма хулюбан, ва аамакуха ильман, ва акаллюха такалюфан, ва аквамуха хадьян, ва ахсануха халян, каумун ихтарахум Аллаху ли сухбати набиихи. Субхана, достаточно достаточно. Аллах выбрал сахабов для того, чтобы они были сподвижниками для пророка. Фаараку лягум фадлягум. واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على هدى مستقيم. Слова ибн Масуда. وبناءً على هذه النصوص من الكتاب والسنة وآثار السلف الأمة فلابد من اتباع منهج الصحابة عقيدة ومنهجا فنعتقد ما اعتقد الصحابة. Поэтому наша عقيدة должна быть как عقيدة الصحابة. ونسلك الطريق الذي سلكوه في فهم هذا الدين علما وعملا دعوة وحكما. То есть в знании, в делах, в призыве, в правлении. Все мы должны вернуться к тому, на чем были сахабы. وبالتالي لا يجوز أن نسلك طرق المخالفين لهم من الفلاسفة والمتكلمين والمفكرين وغيرهم ولا نخالفهم في تاريخ إقامة حكم الله في الأرض. То есть حكم الله في الأرض, проверение законов Аллаха на земле должно устроиться только по пути صحابة. كالانتخابات والبرلمانات والانقلابات والاغتيالات والاعتصامات والتفجيرات والمظاهرات. То есть انتخابات, выборы, парламенты, перевороты, убийства, голодовка, взрывы, мудагарат, как это, демонстрации. Где-нибудь это от сахабов пришло? Ридван Аллах алейхи. А в наше время, даже вот это недавний вопрос был в России, когда женщина, Путин запретила платок носить. Женщины вышли на демонстрации платок просить. И потом все довольны. О, машаллах, ответила хукум. Я от того, что хукум ответил, ты хочешь оправдать эти действия? Аллах, если бы сахаба Ибн Умар радиаллаху был бы, вышел бы на эту демонстрацию, палкой бы всем голову переломал этим женщинам, поразбивал бы за то, что они такие вещи делают. Даже если хукумы ответили тебе не оправдание. Почему? Потому что салифы так не делали. Салифы так не делали, баракаллаху фик. Пожалуйста. Не подчиняться Путину в этом вопросе. Потому что у тебя ля таатали махлюк фимасети хали. Не подчиняться. А потом у тебя баракулуфик. Аллах субхана таала, братья, наше вот это воспитание, да, коммунистическое. В Аллах из нас сделали материалистов. Где мы это аята Всевышнего Аллаха? Где мы от этих аятов? Почему мы об этими аятами не задумываемся? Уман яттакилляха яджалляху махраджа. Есть этот аят или нет? В Аллах баракулуфик. Вот это надо учитывать, эти вещи. Сабр делать, терпеть, стараться. В крайнем случае хиля какие-то делать и так далее. Что-то можно делать. Можно что-то делать. Ребята что-то придумают или не придумают? Что только там не придумают? Что-то придумают, как-то отмазываются, что-то делать и так далее. Кто-то терпел, потом разрешили и так далее. Но сабр надо быть, братья, баркулфиком. Вот потому что в таких вопросах нас берут чуалаты. Нас берут эмоции. На эмоциях не должно быть, братья, баркулфиком. А в крайнем случае, если у тебя до того пришло, что тебе не разрешают, а женщине надо хиджр, ничего страшного, у нас есть женщина в исламе. Если хиджра ваджиб, ей махрам нужен или не нужен? Так у нас женщина в сафар выходить харам, так или не так? А если у тебя такая хаджа? И точно так же, если женщина хочет хиджру сделать и платок, нет, бери за грамм паспорт без платка и уезжай тут. Так или не так? Потому что у тебя два мафсада, без платка сфотографироваться или что? Или остаться в стране куфра, если тебе там не дают ибады делать. Погромче говори, наверное. Вопрос здесь, это то, что мы про Талаку очень сильно говорили. Да, слышал мои слова. Ты раз не слышал мои слова? Уаман юшатых рассуля, мимбади матадаяна лягу гуда, ойят таби гайра сабиль муминин, ну валлихи матавалли ванусли и джаханна. А? Скажи. Нет, а если же она не вышла, посидела, и потом сопереживала, скажет Аллах Субхана Наталья, я прочитала в Коране, ля юкалифу Аллаху нафсан ля усаха. И прочитал Вакарна Фибуюти Кунна Валя Табарачна Табаруч Аджахи Дети. То есть сидите в женщине. А мы и не делайте табаруч. Но меня заставили, мне надо было уехать с мужем, чтобы не оставаться в этой стране, чтобы с мужем требовать знаний и так далее. Разве тебе Всевышний Аллах ее не оправдает? Субхан Аллах. Разве Всевышний Аллах ее не оправдает? Барак Аллах. Конечно, если какая-то сестра это поджахли там делает и так далее. У нас Аллах Субхан, если человек поджахли делает, Шалла Аллах Субхану простит этому человеку. Можно ли в исламе пользоваться законом кафиров против них? Как? Пользоваться законом кафиров против них. Как пользоваться законом кафиров? Например? Вот, например, у них, с ними, в их дауле живешь ты, и у них есть закон, например. Ты конкретный масхали приведи. Вот это, а то вот так иногда братья приходят, издалека там один брат открыл магазин, рядом еще открыл магазин, потом оказывается, выяснилось, вся проблема с пепсиколой. А ты сразу скажи пепсиколу пить можно? Да? Так... Причина того, что отменили вот это постановление, стало не митинг, а то, что подали Верховный суд России, прошение насчет... Не, вот, вот Джазакаллаху хайра, видишь? Джазакаллаху хайра. Вот это уже другой вопрос. Но митинг же был, вот мы говорим, что вот это кто митингов... А потом многие сказали, что из-за этих митингов стало причиной. Некоторые люди так сказали, мусульмане. Все там, в общем... Ты что имел в виду? Какой вопрос, например? Имел в виду то, что в российской конституции, то есть права религии, то есть... Вот мы, иншалла таля, баракаллаху фик, отлично. У нас это в китабу таухид придет раздел, шейх салих об этом скажет. Когда ты по кафирским законам или по законам кафира, у тебя забирают хак. Что тебе делать? Это же мой хак, правильно? Носить платок. Вот шейх салих али шейх нам об этом расскажет, китабу таухид, иншалла таля. Поэтому все мы отдохнем, когда мы услышим, что нам скажут. Поэтому давайте, говорит шейх, ограничиваться тем, на чем ограничились салифы. Валья'алим аль-акль. أن الهدى في اتباع السلف الصالح ولو زينت المصلحة المخالفاتهم وإن الضلال في مخالفاتهم ولو ظنت المفسدة في اتباعهم. Видите, قاعدة у тебя. Смотри. Пускай, говорит, любой разумный знает, что у тебя прямой путь следования салифам. Даже если тебе твоя масляха скажет, ну в этом же есть масляха, в этом есть польза, приукрасить тебе то, что ты должен идти не по пути салифов. Или же, если ты будешь думать, что ты последуешь путем салифа, будет тебе в этом вред, я не помню, своим заннам, что, своим мыслям не следуй. Валял таамалям у нас мунцев, аляхадя, альмады, альмуасара, ваджада анна муазам, аллазина каму биттагири антариха фильмуваджаха, ауттиба ассалиб альмухдаса, кад уркису ли мухаляфати има салифи салифи манаджи тагир, валь мусавугин, далика би маслахидин рауха, вакад аджазу ли анфуси им махафата салифи им аслан, Мухафата салифи маслан. Мухалифата здесь должен быть, исправьте. Мухалифата салифи маслан. Мухалифата салифи маслан. Мухаллидина бизалика шуюхахум ва ахбаахум. Далеко не надо ходить, мы здесь все в Египте. Вот ихван муслимин хотели хукм и добрались Абдул-Наср. Абдул-Наср взял власть. Один был исправитель ихван муслимин. Как дошел до власти, первый кому дал оторваться, кому? Ихван муслимин. Вот так, поэтому на практике, братья Баракаллаху фикум, это что? Показан. А потом мы сказали, ну ладно, не получил хатва, лучше раз попробуй. Вот тысячу раз пробуйте, пока за салифу не пойдете, не получится. Валяу тамаль фаата'аля ма'айя изан линатаарраф ан сирот ль-мустаким сирот ль-лазина нар'у Аллаха аззаваджаль фи кулли салатин ан яхдияна сабилахум ва ин лам якун Аллаху субхана ва тааля кад анама аля ас-сахабати фалям янам аля ахадин кат. فتعالى نتعرف إلى وصولهم وقواعدهم ونلتمس تاريخهم ولن يصلها آخر هذه الأمة إلا بما صلها بها أولها. Кто это сказал? Имам Малик, рахматуллахи алейхи. Салифан усуль манхаджи Таифа аль-Мансура. То есть... Не понял. То есть были наказаны, сбились с прямого пути или не получилось у них ничего. Усуль манхаджи Таифа аль-Мансура. То есть на чем строится у тебя манхадж Таифа аль-Мансура? Аль-Асль ауль, смотрите, первый усуль. Вот это еще важная вещь, что мы изучаем. То есть давайте теперь возвращаемся к манхаджу. Аль-Ауль тамассук биль ислами джами'ан. То есть придерживаться ислам за весь полностью, за ислам, на котором сахабы, во всех вопросах. Каля Аллаху Та'аля, я ю аль-лабина аману тхулю фи стильми кафа. И поэтому, как мы, почему, к чему шей говорит? В наше время многие бас говорят, мы саляфиты, в чем саляфит? Валлах, я говорю, что Аллах есть сама. Валлах, я говорю так, валлах, дай твой халас. Ты в этом вопрос саляфит, а где ты от аята, утхулю фисильми кафа? Саляфит, ты во всех вопросах должен быть, что саляфит, тогда ты будешь саляфит. Тогда ты будешь саляфит, баракулу. Каль ибн Кафир, якулю Аллаху Та'аля, как мы читали с вами, Лёма Тулятикат, помните, шейх Салих, что сказал? В наше время многие, мимман ядгауна, то есть говорят, что мы из ахли сунна, делают мухалифа в каком бабе? Бабу имама. То есть, что касается вот главы исламских государств. То есть, пошли по мазабу хавариджи. Это неправильно, баракаллаху. Каль ибн Кафир, рахималлах, якулю Аллаху Та'аля, амиран ибадаху валь-муминина бихи валь-мусаддиқин, ан якузу биджамии ура ль-исляме ва шараихи, валь-амаль биджамии авамирихи, ва тарки джамии заваджарихи, ма статау мин залика, каля муджахид, и'малю биджамиль а'маль. ووجوه البر قال ابن عباس لا تدعوا منها شيئا فكل ما أمر الله به أو رسوله أو حث عليه فهو طاع سواء كان مأمورا به صغيرا أو في نظر مأمور أو كبيرا وسواء كان أصلا في نظر المأمور أو فرعا فكل ذلك من الإيمان فلا يجوز ترك العمل بشيء من الإسلام على أنه جزئية ونعمل به على أنه كبيرا. куллия. Вот так все мубады нас, алислам, или акушур, валюбаб, в наше время такие люди появились, это говорит, а это же кушур, как это же корочка, говорит. Надо, говорит, держаться сейчас, вот в наше время, говоришь, ах и баракалуфи, когда начинаешь делать давля тухид, ах и сколько мусульман в наше время делают ширк, говорят, вон нади, а это вон язы ширк. Эх, Аллах, язык, нас ягуды каждый день режут, а ты тут ваннаби говоришь, пускай 1000 раз ваннаби, там надо идти ягудов убивать. Аллах, пока мы ваннаби говорим, нас Аллах спонтали будет долбить, так или нет? Нас ягуды будут долбить. Какой дали на это? Аллядина аману, валям яльбису иманахум безульм, уляйка лягумуль амн. Так или так? Уляйка лягумуль амн. Только этим людям будет безопасность дуня валяхера. А те, кто не делают ширк, а кто делает ширк? Никогда им ам в дуне не будет. Не ягоды, так другие будут. Ведь не эти, так третьи. Точно так же Афганистан. Выгнали Советский Союз, что? Когда выгнали Советский Союз, ширк продолжали делать в Афганистане. Вот, пожалуйста, пришла Америка. Ну и что ты сделал? Что вы сделали? Всех салафистов перерезали там, в Афганистане. Ширк оставили. Шараф, как называется? Мазар Шариф. Пошли, раздолбали вот этих вот идолов там. 500-метровых или каких-то. Так или так. А потом пошли шукр делать своим идолам. Могилок. Что они, альхамдулля, помогли вот эти аулия разрушить вот этих больших идолов. Мы не говорим, оправдывая то, что они там идолов, что надо было разрушить идолов, но перед этим идолом надо было разрушить тех идолов, которым они поклоняются. Шариф Мазар и так далее. Шариф Мазар, даже вот этот, как перед шариф, почетное место, в которое делается зиарат. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, ля тушуду рихали ля лисаля. Делают там могилы, делают товар, приносят жертвоприношения и так далее. Спросите у афганцев, кто не верит. Расскажи, что там у вас творится. Расскажи про ваши святых, как будто ты суфист. О, тебе, машаллах, когда что-то рассказывают про могилы, которым они поклоняются, у которых они просят, которым те жертвоприношения приносят и так далее. Поэтому вот так мы видим. Выгнали русских, и что, пришли американцы. Американцы все выгонят, валлах, китайцы зайдут. До сих пор, пока там ширка. А как только ширка чистится, валлах, американцы все уйдут там. Никто там не останется, баракулуфик. Даже на практике мы видим, братья Баракузан. То есть всегда на то. Там, где есть таухид, субханаллах, там, где есть таухид, туда каферы просто так зайти не могут. Туда каферы просто так не могут. Даже если заходят, только там находиться не могут. Всегда из этого места уходит Баракузан. Факулю маамра биги, Аллаху ас-саджаль, ау расулиху, ау хасса алейфа ху атау ста'а, салаван кана маамура биги сагиран фи назар маамур ау кабиран, салаван кана аслан фи назар маамур ау фаран, факулю залика мин аль-иман. فلا يجوز ترك العمل بشيء من الإسلام لأنه جزئية ونعمل به لأنه كلية وتقسيم بعض الناس الإسلام إلى قشور واللباب لباب как семя говорят или внутри как мякоть сердцевина начинка а это говорит корочка говорит а это клясться пророком это же говорит корочка а это говорит штаны выше щиколотки это же корочка говорит так далее واللباب يجب على اعتناء به والعمل به والقشور لا يعتنى به ولا يعمل به как они говорят التقسيم الباطل فَإِنَّ الْإِسْلَامُ كُلُّهُ لَبْ Как в наше время говорят, приходит шейх один хороший сказал, мы, говорит, одному пришли и говорим, «Ях, и почему ты длинные штаны носишь? Подними свои штаны выше щиту». «Ях, и длинные штаны, тут, говорит, мусульмане, ягуды, ягуды, мусульман, говорят, «Ях, иди ягудов убивай». «Не могу», говорит, «Ну, подними тогда штаны, делай то, что ты можешь». Так или так? То есть ты ягудов не можешь убивать, ну, подними штаны, можешь штаны тогда. А он и не ягудов не убивает, и штаны не поднимает. تقسيم بعض الناس إسلام لكشآت وتقسيم باطل فإن الإسلام كله لب وحر واللباب это вот мурчии пахнет который говорит что عمل ليس من чем من الإيمان эти это маза мурчии их атары فإن الإيمان كما قال رسول الله الإيمان بدع وسبعون شعبة أفضلها شهادة لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذان الطريق والحياة شعبة من الإيمان فتدبر هذا الحديث عظيم كيف جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعلى مراتب الإيمان مع أدنى عمل من أعمال الإسلام؟ то есть в одном хадисе пророк рассказал про шахаду ля иляха илля про убирать мусор с дороги. В одном хадисе. То есть если у них кушур, если у них клясться пророком صلى الله عليه وسلم это кушур, тогда убирать с дороги это у них и кушур наверное не заходит. А пророк صلى الله عليه وسلم это назвал иманом. Так нам теперь за кем? За пророком следовать или за ним следовать? دون تفريق مزعوم اللهم إلي من حيث مرتبة هذا العمل في أهميته واجبا كان ومستحبا واعلم أن كثيرا مما يراه الناس جزئيا أو صغيرا ربما يكون سببا في دخول الجنة والنار والنار والعزبلة видите, насколько страшно это вещь? То есть ты что-то считаешь мелочью, а это может стать причиной, что человек в рай ведет или наоборот в огонь ведет. Так, далиль какой? Пророк, саллаллаху алейхи, сказал, что была багия. Багия – это не просто прелюбодейка, та, которая зарабатывала на жизнь, проститутка. Напоила собаку и зашла куда? В рай. Субханаллах. Напоила собаку и зашла в рай. Вот по их словам же, это кушу рай, это кушу. То есть представьте себе. А с другой стороны, Пророк саллаллаху алейхи сказал, «Инна ли раджуля, ля это калиму би калимати, ля юнки ля абалин, мин гады бин сахти ля заужан, яхуй би хатин нари савейна хари». Поистине человек говорит слово из гнева Всевышний Аллах, не обращая на него внимания, на 70 лет в огонь заходит. Видали? А как нам после этого держать делить теперь барахлов? Фафи сахихайни, а вот, пожалуйста, шейх привод примера. Фафи сахихайни марфуан байна мараджин ямши бит тариф, ваджада гусна шаукин аля тариф, фахараху фашакраллаху фагафраля. То есть убрал ветку с дороги с колючками, Аллах ему простил все грехи. Субханаллах. А мы сейчас, говорю, с ягудами воевать не можем и ветки оставляем. Так или не так? Это же кушай, это мелочь, ах, пойдем. Ваинда муслими марфуан анна мраатан, а вот привел шейх, анна инна мраатан багиятан сакат кальбан, фагафар Аллаху ля. Вакаля, саллаллаху салям, ля тахбиранна миналь ма'руфи шайан, валяу анталька ахака би ваджин талик, то есть с улыбкой встретить брат. Ва шайан накиратун фи сиятин нафи, фа фи туфиду л'умум. Вама залят бааду л'муслимина юсирруна ля ахтикари катирин мимма амар Аллаху бихи. مما أمر به رسول صلى الله عليه وسلم أو حث عليه ولقد أكل الرجل بشماره في خدرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Смотрите, вот во время Пророка صلى الله عليه وسلم как делилось или нет. Сейчас если ты кому-нибудь из них скажешь левой рукой не кушай, ах это кушур, давай про что-нибудь говорить там про ягудов тогда. Нет. أكل الرجل بشماره. То есть Пророк صلى الله عليه وسلم при нем человек что ел левой рукой. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيمينك кушай правой рукой. فقال لا أستطيع не могу. Кибран сказал из-за кибра он мог. Попали, собственно, лестота, ты не сможешь. И, субханаллах, парализованная рука у него стала. И далее, фашулят яда гуаляльпау, парализовала у него руку. Кали, саллаху салям, вама кана асфаль каабайн минализари финнар, то, что ниже щиколки будет в огне. Ай, иза джава застаубу каабайни, фасахибу укад истахака азабан нари би кадри мухалифати. То есть, Пророк говорит, то, что ниже щиколки в огне, они говорят, ай, это говорит, кушур. Это говорит, кушур, валяйся. بل وصل الأمر أن علق رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيما بأمور يراها كثير من إخواننا جزئية أو تافهة أو هي من التشدد ليس الآن وقت فعلها. То есть смотрите сейчас, есть такие вещи, они кажутся, говорит, многим из наших братьев, что это мелочь, но на самом деле вот из-за них большие вещи не получаются. Смотрите, в сахихайне أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقيمن صفوفكم أو ليخلفن الله بين قلوبكم. То есть выравнивайте ваши ряды, а иначе у вас разногласия будут. Сердцами друг друга ненавидеть будете. Ненавидеть друг друга будете. Если это вроде бы такая мелочь, вместе ноги поставить и так далее, это наказание Аллаха Субхана ва Тааля. Барклухи. Фа айю баин азам мин да ихтиляфи кулюб аллази сабабаху ихмалю тасвету суфуф. То есть какая может быть хуже болезнь, шагать, чем разногласия? И причина, чему стала, вроде бы в наших глазах такая маленькая вещь. Валькайда физалика кулиху, а поэтому у нас правило. Правило что? Из Кур'ана. Ма ямаль мисхаля зарратин хайра яра, ва яма ямаль мисхаля зарратин шарра яра. То есть тот, кто делает навес маленькой букашки хорошего дела, увидит его. Точно так же плохого дела, кто делает, увидит. Шубхат ва раддуха. Вахаль ма'ана, то есть я шубхат, сомнение есть. Вахаль ма'ана хаза индакум ан юхаза в исламу дафатан вахида. Дауатан ва'амалян, ва'аль наджалю таухид ва'лимату ту'аза, а не тарих сава. То есть кто-то задаст вопрос сейчас. Нам что-то, как, то есть сразу за один раз весь ислам, что ли, по исламу жить? И в делах, и в давате, и на, или же выравнивать, допустим, таухид и убирать мусор с дороги. Аль-джаваб, ответ. Ля шаканна галяйса откулли ва сава фид дау'лям. Нет, говорят, они не одинаковые. Фальмаас и кабайр ва савайр, у нас грехи бывают большие и маленькие. Валь амайрку, валь амайрку, руду, валь мустахаб. Точно так же у тебя приказы, фарды и желательные вещи. Ва мухим ва ахам, есть важное, есть важнее. Валякин хазу таксир шар'иху би атибари манзиляти инда Аллах. То есть, когда мы это делим, мы это не делим от того, с чего начинать. А делаем, исходя из того, что что? Баракулуфикум. Как оно у Аллаха смотрит. Поэтому у нас хадж. Ва фард или не фард? А умра? Мустахаб, правильно же? Тай. Что Аллаху любимый? Хадж или умра? Хадж. Так, у меня нету денег хадж делать, но есть деньги умра делать. Теперь мне не делать умру? Делают же, правильно, умру. Несмотря на то, что умра меньше дороже, чем хадж. И точно так, не можешь ягудов убивать, я хоть подними штаны, субханаллах. Так я буду с мужем льва, сейчас с поднятыми штанами пойдем, я буду путем. Как они? ومراتبه في الأجر ودرجاته في الفضل وما يترتب على فعلها وتركها من الأجر ووزر لا من جعل بعضها قشورا أو بعضها لبابا حيث لا يبال المسلم بها بل يستهزئ بها وبفاعلها. Поэтому действительно многие обратили внимание в наше время, до чего дошло до них. Когда поделили такое деление, привело к тому, что он сейчас над сунной издевается. Здесь, братья, мне говорили один, ты, говорит, на себя хоть в зеркало смотрел, с такой страшной бородой, куда ты поедешь? Аузу билля. Это же куфром пахнет такие слова. Издеваешься над сунной, пророк салям. Что ты, говорит, хочешь мне сказать, чтобы я встал, говорит, в середине на Красной площади, вот так сиваком пользовался? Ах и субханаллах, смотрите, субханаллах, до чего у них ненависть к сунне. Ненависть к сунне, ненависть к таухиду, ля хауля, ля кути, ля билля. Сумма ихмалю ба'дыха, валь амалю биль ухра, ва рагма анна укадиру мустатин, ва гайру машгулин анха би ахамми мин. И поэтому сейчас видим в Европе кафиры через медицину дошли ко многих сунны православствам. Сейчас, допустим, вот в Америке, что ребенок рождается, первый вопрос матери, хотите ему обрезание сделать? И в этом такая звали, я забыл. Видят пользу в стольких вещах и так далее. Во многих очень вещах, баракулуфик. Обрезание девочки. А? Там и разногласия среди ученых есть. Но оно тоже смотрится, это врач муслим определяет, то есть есть ли нужду девочка делать. Как, потому что, например, как я одного шейха спросил, он сказал, что у вас на севере, то есть там, где не в южных странах, в основном, говорит, это подобно, многие женщины рождаются, как бывает же человек, мужчина обрезанный рождается, вот уже обрезанный. Вот так же, и поэтому это врач определяет, то есть стоит девочке делать или нет. Ну стоит обрезание, да, будет. А? Да, давили на то, что как человек обрезанный. То есть человек с обрезанной, который рождается, ему не надо делать обрезание. Человек, который обрезанный рождается, он говорит, ему не надо делать обрезание. То есть мальчик, дети, знаете, да, рождается обрезанный. Ему что потом еще резать? Вот так же это, поэтому я вот у шейха спросил, у шейха Валида спросил, он сказал, врач смотрит. То есть если там есть нужда, то есть есть то, что отрезать, отрезается. А если нет, что отрезать, не отрезается. Поэтому мы про мангач говорим, барахло. Такие вопросы сразу, даже кто спал, и то прошло. Это на Дауре мы когда были в прошлом году, уши хвалили. Ну, 3 месяца, тяжело же. Вот представьте, вот то, в чем мы сейчас, 10-11 часов, и 3 месяца подряд, 90 дней. И уже где-то на 2-й месяц уже видно, многие устали, короче. И вот уже раз уже многие засыпают, многие устали, многие уходят, и кто-то видит, замечает, шейх говорит, что-нибудь нам про женитьбу расскажи, что ли. Шейх начинает, машалла, очнулись уже, даже кто вышел, забежал сразу, потому что многие братья холостые, такие темы, машалла. Фатисахайни, шубатсак, продолжай. ولكن هذا التقسيم شرعي هو باعتبار منزلات عند الله ومراتب في الأجر ودرجات في الفضل وما يترتب على فعلها وتركها من أجر وبيزن لا من أجر بعض قشورا لا من جعل بعضها قشورا وبعضها لبابا حيث لا يبالي مسلم بها بل يستهزئ بها وبفاعلها ثم إهمال بعضها والعمل بالأخرى ورغم أنه قادر ومستطيع غير مشغول عنها بأهم منها. Видите, ورغم أنه قادر. Некоторые люди могут некоторые из ислама вещи делать и не делают. А то, что он не может делать, про это говорит, поэтому, субханаллах, шейх Аль-Бани, рахматуллахи, валлах имам этот человек, имам 20 века. Валлах человек, субханаллах, братья, вот иншаллах, я всем советую слушать его кассет. Удивляешься, он тебе и сколько, не то, что, не говоря уже о религии, в Дуне столько тебе вещей учит. Таким простым вещам учат, в Дуне, да, валлах, держишь барака в его словах. Действительно, мудрый человек, вот, удивляешься его словам. Говорит, хорошие такие слова сказал. Говорит, в исламе у нас, говорит, братья, есть, говорит, приказы два вида. Есть приказы, которые тебе Аллах приказывает, и ты их можешь делать. И есть приказы, которые тебе Ислам приказывает, и ты их не можешь делать. Поэтому, говорит, не отвлекайся теми приказами, которые ты не можешь делать, от тех приказов, которые ты можешь делать. Потому что в конце ты ничего не сделаешь. Так или не так? Поэтому видим, братья здесь приехали в Египет. Ты сюда зачем приехал? Сидят целый день, говорят, там надо было так сделать, надо так взорвать, там надо... Джихад надо так делать. Ях, и что ты тогда здесь сидишь, джихад? Иди джихад делай. Что ты здесь сидишь? Он и ни знания не требует, и джихад не идет, не делает. Так или не так? И баракулуфик, ты давай вот... Поэтому хорошая вещь, бараджизаллаху хайра. С одним братом мы один вопрос разбирали, и один из братьев в прошлый год пошел к шейх Мухаммад Юсиф. Вопрос про джихад. И у шейх Мухаммад Юсиф спросил про джихад. Шейх спросил у него, ты что, джихад ешь? Нет, говорит, как поедешь, приходи, я тебе скажу. Ты сейчас здесь что делаешь, учиться? Сейчас, говорит, учиться, как джихад ешь, приходи, я тебе скажу. Видите, умный человек, Вот так же вы, братья, когда вы какой-то вопрос где-то обсуждаете, задайте вопрос, за этим вопросом у нас сейчас Амад будет или не будет. Так и не так. Сидят целый день про джихад, азан говорят, яха, мы сейчас про дела уммы говорим. Намаз в джамаате проходит, он про дела уммы говорит. Ты намаз без джамаата остался, и умма как была, мадруба, убивают ее там, режут, насилуют и так далее. А так она и осталась, и ты намаз свой пропустил в джамаат. Баракаллаху фикум. قال ابن القيم فإن نجا أي العبد نجا العبد منها أي من عقوبات الشيطان بالفقه في الأعمال والمراقباتها عند الله ومنازلها في الفضل من عقبات الشيطان بالفقه في الأعمال ومراقباتها عند الله ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين الفضل والمفضول والرئيس والمرؤوس وسيدها ومسودها فإن في الأعمال وأقوالها سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وثروة وما دونه. Вот то, что я сейчас вам сказал, что Шейх Альбани говорит. То есть говорит, спасение раба в чем? Фи фикх аль-амаль. То есть, чтобы ты понимал, какие дела надо делать. То есть, какие сейчас время для каких сейчас дел. Уаль муракабат инда Аллахи ва маназиля. То есть, смотреть перед тобой два дела. Какое Аллах субхана ва тааля лучше дело? Аль-Ма'рифа Мигдар, то есть какое положение в религии ислама? Отличать какое лучше из этих двух дел? И поэтому говорим, смотрите, Баракаллаху фикум, азан, Куран читать, ибада или не ибада? А? Ибада. Так ты читаешь Куран и дают азан. Что лучше говорить? Вот теперь вопрос я вам задаю. Что лучше? Повторять за муаззином азан? Или же читать слова Аллаха? А? Кто? Поднимите руку, кто ответит? Кто будет отвечать, руку поднимите. Что лучше? А? Есть другое мнение? Я вопрос еще раз задаю. Что лучше, повторять азан за муаззином или же читать Коран? Вот, Баракаллаху фик, повторять в тот момент, когда надо повторять, и читать Коран в тот момент, когда надо читать. Понял, да? И вот это вот фик должен у тебя быть в этом амаль. То есть сейчас вместо чему, вместо какому времени и так далее. Вот в тот момент, когда у тебя, потому что если бы в этом, и в этом добро, если пророк в этот момент это делал, значит в этом есть добро. Поэтому, братья, говоришь, я надо после фаджра читать, что Аскар Сада, Аскар Масакар, не, Куран лучше буду читать. Я, если бы Куран лучше был, просто там бы Куран читал. Так и не так. Так и не так. Поэтому ты сделай Аскар, потом читай Куран. Тебе скажи то, что говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому лучше всего это что? Следовать сунне. То есть делать сунну в свое время, баракаллаху фикум. Сумма закара адиллату залика, сумма кали, валя яктава хази л'акаба, Илля ахлю ссидки мина улил ильми. То есть кто это может разбираться, где, какое дело, в какое время делать? Только ильм, улил ильм, обладающий знаниями. Потому что шайтан тебе закроет дорогу, баракулуфик. Ассайрина аля джаддати от тауфик. Хад анзалю ля амаля маназиляха. Ва аату кулля би хаккин хаккаху. Ва ля шакка на дава. Ва ля амаль. والعمل تدرجا وأوليات ولا شك أن في الدعوة والعمل تدرجا وأولويات وتفاضلا والاهتمامات فلا يبدو بدعوة والعمل بالجزء قبل كل ولا يحمل جزءا بدعوة الاهتمال بالكل فكل منزلة فكل منزل من عند الله وكل دين الله كما لا يجوز الإغراق في جزئيات فكذلك لا يجوز الإغراق جزئيات والناس في هذا الطرفان واسط فإذا كنتم خير أمة угрижат нас. И вот этот центр у тебя что? А, не конту, как давай кавалля ваджаальнаку мумата вас это центр. Центр что делает? Фарды делает или сунну делает? Или большие вещи это... Нет, фарды. Самый правильный путь это каждое дело делать в своем месте. Каждое дело в своем месте, Баркалов. Игра. Игра утопить. То есть не надо для яджузу или граху фиджузу яд, то есть не надо говорит, какие-то вот, если у тебя мустахабаты, ты, например, как в наше время, баракаллаху фикум, ты видишь многие братья до того заняты, допустим, какими-то мустахабами, то субханаллах забывает про фар. Когда, например, говоришь, например, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, самая важная вещь в сунне пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это что? Дау или таухид, так или не так, изучение таухида, распространение таухида. Находишь его, субханаллах, муарита, вообще не изучает таухид и не хочет. Зато, субханаллах, волосы отпускает, и на него начнет очень по голову говорить, он тебе горло перегрызет. Попробуй очень про его волосы сказать. Ах, это сунна волосы, я это сунна. Чалму носить палкой ходить. А когда про таухид где-то говорит, видите как? Он говорит, ля ирака фил джузият, не надо топиться в таких вещах. Показали, когда я джузу, тем более это вообще не сунна, пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Показали, когда я джузу, ля ираку джузият. И также не надо топить эти маленькие вещи. Ваннасу фигаза тарафан ва васат. Поэтому куну аля васат, удуля. А мы сказали, васат это кто на васат? Тот, кто живет, идет по манхаджу пророка и сахабов. Они вот всегда будут васат. Таминху ман ябду аддава иля джузияд валь мухаррамат кабля дават иля асли лазим кат таухиди валь тиба ва гайри залик. ومنهم من يفرق الدين إلى قشور واللباب فيؤمن ببعض ويكفر ببعض دعوة وعملا تحكمها الظروف والأهواء والمصالح والوسط هو البدء بالأهم فالمهم في الدعوة والعمل. Видите, вот это самое важное вещь. У тебя какая-то вещь, когда тебе кто-то говорит, да, это мухим, это важно. Но если есть вещь важнее, надо начинать с более важного. Вот тарбиету наша аля таухиди ва тасиль. كما جاء حديث معاذ عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له с одним человеком я здесь спорю, он мне говорит, надо вот так студента воспитывать, то есть если живешь в квартире, чтобы после фаджра никто не спал, все зикрула делали, все Куран читали, потом чтобы все вместе шли туда, потом все вместе сюда пришли, потом все вместе, то, все вместе. Я говорю, я не так делаться, первое что надо, это говорю, вот такие, как Расул Таухид преподавал, нет, надо, чтобы всех ночью востока, востока будить, всех заставлять Кияму Ляль делать, один-четыре всех заставлять уразу делать. Хайб я мискин. Мне тебя слушать или пророка Саласлам, который сказал, я муаз, инна катати кавмам минагли китаб, фальяку навуль матадругум ляйхи, шахадату ан ля илляхи лава. Так или не так? Шахадату ан ля илляхи лава. Поэтому, братья Бараку Луфикум, когда домой вернетесь, не торопитесь начинать с фарайду аль мухаррамат. То есть это ваджиб делать, это харам делать, не с этого торопитесь. Будьте куну аля джадда аля салафия. Начинайте с таухида. Познакомьте людей с Всевышним Аллахом Субхану Аллах. Познакомьте людей с пророком, саллаллаху алейхи. Потом в Аллах люди как воду будут пить приказы и посланника Аллаха, его, Аллах Субхану его посланника. Разве пророк не так делал? 13 лет в Мекке рассказывает сахабам, знакомиться с кем? С Всевышним Аллахом Субхану Аллах. Переезжает в Медину, продолжает им рассказывать о Всевышнем Аллахе Субхану Аллах, и уже потихоньку начинает учить, надо это делать. Во втором году стал у тебя 10-й год хиджры, а 10-й год пророчества стала молитва обязательно. Потом второй год хиджры ураза. Потом второй, также во второй год хиджры закят. Потом туда 9-й год хиджры хадж, джихад, амр бил маруф, нахи аль мункар и так далее. Вот это вот манхаджу саль. А не так с первого раза. Ты что не молишься? Кафе. Надо так делать, надо так делать. Это харам, это не харам. Яхи харам, не харам. Тысячи раз им говори харам. Какого человека, у голова болит? Ты ему 100 раз скажи аспирин, у него голова не перестанет болеть, пока он аспирин не выпьет. Так или не так? Вот так же это. Пока вы, братья Барку Фикум, не расскажете людям о Всевышнем Аллахе Субхану Атали и о посланнике Саусам, пока они не полюбят их, без толку что-то говорить. Без толку людям что-то говорить. Люди не будут. Поэтому у нас сейчас на Чахафе Дау нет. Почему Дау? У тебя 10-12 лет назад границы открылись. А Дау такого хорошего нету. Потому что у нас Дау, есть Дау. Но дава не к исламу. Или же к исламу, но к исламу джамаата. И поэтому хорошо сказал шейх Альбани в одной из своих кассет. Сказал, говорит, когда сказали, что худжа дошел ли довод до Европы, до России и так далее. Он сказал, ислам не дошел. Как не дошел? Везде все про ислам знают. Он сказал, про ислам кого знает? Про ислам пророка сахабу или про ислам такого джамаата, про ислам такого джамаата, про ислам такого джамаата? Да, про ислам этих джамаатов люди знают. Про ислам у тех, кто взрывает, про ислам тех, кто убивает. Так или не так? В наше время вы тоже вот задумайтесь, живет родитель, у него ребенок. Сейчас смотрите, как родители делают, ребенок. И видит в их районе, вот у них был сосед, отпустил вчера бороду, пошел что-то взорвал, и что? И халас забрали. Дали 15 лет. Второго избили, почки отбили, инвалид, третий и так далее. Я говорю, сейчас что родитель делает? Сынок, на тебе сотку, иди с девчонкой погуляй. Сынок, давай с нами выпей. Сынок, с ребятами погуляй, еще сам выбирает ему круг наркошек, ему спокойнее, чтобы у него праны как-то в дребезги пьяный сын пришел, дома ночует, ему намного спокойнее, чем у него сын где-нибудь будет в участке и так далее. Видали? Сейчас все причины берут для того, что еще тебе помогают средства массовой информации. Почему? Потому что они хотят вот такого. Любой родитель сейчас в детстве эхтимам делает, даже тот, кто в своей основе вроде бы мусульманин, эхтимам делает, чтобы его сын не был мусульманином. Отправляет куда хочешь, за границу, так все силы отдает. Потому что он откуда-нибудь не с Америки пьяный позвонит, скажет, у меня мамаша, все хорошо, намного ему спокойнее будет, чем он будет видеть, и скажет, сегодня придут, ночью заберут, сегодня придут, ночью заберутся. Так или не так? Вот этот ислам, вот эти все джамааты всяких, как мы читали об этом, говорили на прошлом уроке Баракаллаху фикум.